Июнь, 1943 год. Москва. Семья Красько и другие. После душа я приладил ордена и звезду героя на китель, перед этим погладив его. В общем, привел в порядок и соответствие свое обмундирование. Взяв чемодан и тюк с парашютным шелком, отправился на Арбат. Время близилось к 4 часам дня. Пока топал, похмелье практически прошло. Вот что значит молодой организм. Правда, я по пути выпил газировки и немало, но это уже частности. На улице тепло, можно сказать, жарко. Мало ли какая меня жажда мучает. Номер дома мне Лида называла. Осталось понять, в какой квартире. Подруга сказала, что дома у меня никогда не была. Я вошел во двор и остановился у скамеек. Как бы узнать? Может, спросить? Мимо проходил молодой мужчина, но без руки. Видимо, фронтовик, инвалид. Я окликнул его. Мужчина остановился и, как только посмотрел на меня, сразу завопил. «Женька! Красько! Не узнаешь меня?» Одет был мужчина в гимнастерку без погон, шаровары, сапоги, на голове кепка. Проблеял я, не зная, что сказать. «Во дает! Я Тимофей Кулаков! Эх, Женя, Женя! Мы же с тобой в одной школе учились, только я в параллельном классе, а ты комсомолка, активистка!» Засмеялся Тимофей. «Привет, Тимофей!» – пытаясь улыбаться, выговорил я. «Ух ты! Орденов прямо иконостас! Герой Советского Союза! Кто бы сомневался! Такая, как ты, и не могла иначе! Ты в авиации?» «Ну да, летчик-истребитель на Южном фронте воюю». «Очуметь! Молодец! Ты всегда была целеустремленная! А я вот, видишь, под Москвой руку потерял. Сначала даже домой возвращаться не хотел, но этой зимой мать меня нашла и в Москву привезла. Работаю в жилконторе мастером. Курсы закончил. Кого наших на фронте встречала?» «Нет. Как я встречу? Я же в небе летаю». «Понятно. Много фринцев сбило. Хотя, что я спрашиваю? По орденам все видно». «Ну ты даешь! Женька Красько – герой Советского Союза! Кому скажу, не поверят!» Мы присели на скамейку. Тимофей стал рассказывать о тех, про кого знал. Назвал погибших. И ребят, и девчонок. Рассказал про Москву. Оказывается, наш дом входит в его участок, а сам он живет в другом доме. Мы говорили почти час. Наконец, он сказал, что надо идти по работе. А меня, наверное, дома заждались. Я только хотел спросить номер квартиры, точнее, думал, как спросить. Как услышал визг на весь двор. По двору бежала девчонка лет 10 или 11. И орала на весь двор. С таким голосом можно боевую тревогу по всему городу оповещать. Из окон стали выглядывать жители. «Женька! Женька вернулась! Моя сестра вернулась! Ура!» Вопила девица неприлично. А я подумал, наверняка это моя сестра Валентина. Девочка с разбегу врезалась в меня и повисла на шее. А по размерам она чуток меньше меня. Как меня эта кобылка не снесла, не понимаю. Сходу сестра затараторила, как пулемет Дегтярева. «Я в школьном дворе, а мне Петька Рыжий. Твоя сестра с фронта вернулась, а я ему: врешь, гад, так шутить нельзя. И как дам ему в рожу? Он упал и хнычет: правду говорю, твоя сестра в форме летчика и с орденами, и с чемоданом. Но я его жалеть не стала, некогда. Да и не люблю, когда хнычут. Да как, рвану домой, а тут смотрю ты, а я от радости и ору. Что стоишь, пошли домой, мама дома, она обрадуется. Ух ты, звездочка героя, вот это да! Теперь я всем пацанам нос утру, а то хвастаются: орден, орден Красной Звезды, тоже мне задавайте. А у тебя и орден Красной Звезды есть, и красное знамя, а то что за знак? А, знаю, гвардейский значок. Ух ты, а ты старший лейтенант, я все звания наизусть знаю. А пистолет дашь посмотреть, а пострелять? Ну чё стоишь, пошли домой!» Валентина схватила мой чемодан и тюк и попёрла в подъезд. «Ураган!» – дал точное определение моей сестре Тимофей. Я пожал плечами и потопал за сестрой. Настроение стало хорошим. Я и в той жизни о сестре мечтал. Правда, здесь не сестра, а апокалипсис. Ни разу не дала мне вставить слово. Вот где ягоза растет. Евгения Красько, наверное, по сравнению с ней ангелом была. Валя открыла дверь и, бросив мои вещи у порога, снова заорала: «Мама, мама! Женька с войны пришла! Самая геройская сестра в мире! Ура!» «Валя, ну что ты орешь, как пожарная машина? Вот ведь горло луженое!» Из кухни вышла очень симпатичная женщина, только морщинки вокруг глаз. Волосы собраны в узел на затылке, в юбке и блузке, а сверху фартук для кухни. Увидев меня, женщина выдохнула: «Доченька!» – побледнела и пошатнулась, схватившись за косяк кухонной двери. Я непроизвольно шагнул к ней и обнял, подхватив мать Евгении Красько. В душе у меня почему-то защемило, а глаза наполнились влагой. «Мама, я в отпуск на 10 дней!» – прошептал я. В глазах у меня появились слезы. «Ну надо же! Это все тело этой Евгении так реагирует, наверное!» Мария Николаевна стала обнимать меня, целуя в щеки, а из ее глаз текли слезы. Она только приговаривала: «Живая, живая, спасибо тебе, Господи!» Мы прошли на кухню, и мама Евгении стала хлопотать возле плиты. «Я тут котлеты пополам с хлебом стряпаю. Мы немного мяса на рынке купили. Женечка, какая ты красивая в этой форме! Воюешь, вон орденов-то сколько!» «Мама, она герой Советского Союза! Теперь ее фотографию в школе повесят и пионерскую дружину назовут именем Евгении Красько, а я стану председателем пионерской дружины!» Тут же влезла Валька. «Да тебе откуда знать, сорока!» По-доброму улыбнулась Мария Николаевна. Было видно, что дочерей она любит. «Жень, а ты чего не сообщила, что приезжаешь? Мы бы тебя на вокзале встретили!» Снова влезла сестра. «Меня на самолете привезли. И сразу в Кремль, награждение, вручал Калинин, а потом домой». О похождениях я решил умолчать. «Нифига себе! Калинин в Кремле! У меня знаменитая сестра! А Сталина видела? А какой у тебя самолет?» Казалось, что Валентину заткнуть нельзя. «Да умолкни ты, сорока!» Обратилась мать к младшей дочери. Валентина сразу надула губы. «Мам, я в Кремле разговаривала с папиным начальником. Он сказал, что у него все хорошо, но пока он на задании. Я решил, что буду называть эту женщину мамой». «Спасибо, доченька. А то от него давно вестей нет. Знаю, что письма он написать не может, но сердце тревожится. Ну а как ты? Нравится летать?» «Нравится, мама. Очень нравится. Я теперь летчик-истребитель». «Господи, да ведь гибнуто не бывает. Говорила тебе, иди на военного переводчика. Они в штабах служат, все спокойней». «Ты за меня не переживай. Нет такого немца, который меня собьет». Попытался я успокоить мать, но она только тяжело вздохнула. «Класс! А сколько ты немцев сбила?» Для обиды Вали хватило недолго. «На моем личном счету 15 мессеров». «Ух ты! Здорово! Ты, кстати, обещала пистолет показать!» Моей сестре явно в рот палец не клади. Я, улыбаясь, достал ТТ, вытащил обойму и дал в руки Валентине. Пока играется, мы поговорим с Марией Николаевной. Мать рассказала подробно о своей новой работе. «В университете сейчас по моей специальности студентов почти нет, только немецкий язык. А вот курсы переводчиков есть, там и зарплата, и продуктовый паёк. Отец ваш оставил свое денежное довольствие на меня, ну ты помнишь, при тебе было, а сейчас получше стало. Да ты денег выслала, а я, кстати, не тратила. Пусть лежат на черный день». «Мама, я тебе высылала, чтобы вы тратили. Вот одежду, например, обновить надо. У меня боевые скопились, 10 тысяч, плюс довольствие я не тратила. Давайте завтра по магазинам пройдемся». Я старался играть роль девушки, но ошибся. «Чего это с тобой? Как ты на войне изменилась? Раньше тебя сроду в магазины не вытащишь. А Вале мы из твоих старых перешиваем. Получается вполне хорошо». «Я привезла парашютного шелка для шитья. Мы на фронте нижнее белье из него шьем. Очень удобно. Сможешь сама сшить?» «Ой, Женя, шутница ты! Нет, по мелочи я могу, конечно, но белье лучше швее отдать. Есть на соседней улице одна. Хорошо шьет. Вот ей и отдадим в пошив. Она много денег не возьмет, еще лучше продуктами. Что касается магазинов, там нет ничего. Только в коммерческом, но там дорого». Болтали до полуночи, а потом я лег спать. С возрастом сестры я ошибся. Оказывается, Валентине 12 лет. Получилась разница между нами всего 8 лет. Наверное, Евгения была у нее нянькой. Пилотку летчика подарил Вале практически сразу, чем вызвал очередной визг. На следующий день решил, что не помешает посетить кинорежиссера Лукова. Обещал человеку. После 10 утра я приехал к Леониду Давидовичу. Там мы подписали документы, что песня будет использована в фильме «Два бойца». Расстались на доброжелательной ноте. После обеда было хождение по комиссионкам с целью потратить деньги, ну и приобрести вещи. Заглянули к знакомой швее и сделали заказ на пошив нижнего белья. Так и прошел мой первый день отпуска. Моя сеструха сдержала свое обещание. Уж не знаю, что она там говорила, в смысле в своей школе, но и бывшей Жениной. о чем она радостно сообщила за ужином. «Женя, а тебя завтра приглашают в нашу школу. Будешь выступать перед пионерами и комсомольцами». И Валька довольно улыбнулась. «Ну ты даешь, сестричка. Каникулы же на дворе. Какие такие выступления могут быть?» – усомнился я. «Сегодня наш пионерский актив обошел всех, кого смогли найти. Думаешь, я зачем в школу с утра бегала?» Делать нечего. Пришлось идти и поддержать старания Вали. Народу собралось не так уж и мало. Собрание проводили в спортивном зале школы. Директор школы выступила с пламенной речью, а потом предложили мне толкнуть речь. Но я решил все по-своему. Предложил школьникам задавать мне вопросы, а я по возможности буду отвечать. И вопросы посыпались. «А в каком летном училище учились? А когда на фронт попали, сколько немцев убили?» Спрашивает рыжий, видимо, комсомолец. «А сколько вы сбили самолетов у фашистов?» Спрашивает другой пионер. «Ребята, давайте не чистить с вопросами. Я буду отвечать по порядку. Летное училище в городе Энгельсе. На фронт попало в начале мая этого года. На моем счету 15 мессершмиттов». «Чтобы получить звание героя, надо сбить не меньше 20 самолетов!» Сделал замечание тот же рыжий. Ух, какой информированный. «Мне звание Герой Советского Союза дали за то, что я пленила генерала вермахта, командира пехотной дивизии». «Будьте добры, расскажите, как это произошло?» – спросила какая-то девочка. «Такая информация является секретом. Извините, ребята, не могу рассказывать». И так далее, и тому подобное. Мучили меня детишки 3 часа. Потом директор школы попросила, чтобы я дала фотографию для школы. Я пообещала, что сделаю и передам с сестрой. Когда возвращались из школы, с Валей зашли в фотоателье. Там сфотографировались вместе с ней, и я сделала портретное фото. Квитанцию вручила Валентине. Через 3 дня пришло приглашение от Яковлева Александра Сергеевича. Он приглашал меня в Тушино, на полигон завода номер 82. Я дал согласие, так как отпуск в Москве начинал меня тяготить. Из Москвы туда ехала машина, поэтому я добрался с комфортом. На полигоне познакомился с летчиками, которые испытывали самолеты. Здесь же был и Яковлев. Он, видимо, запомнил наш разговор. Вот мне и предложили полетать на Як-9У. Такой аппарат был. Ну что же, болтать я болтал. Теперь пора показать и в деле себя. Для реалистичности предложил 2 летчикам исполнить роль противников. Руководство дали добро. Я попросил сменить парадку на комбинезон. Мне предоставили такую возможность. Сел в кабину. От винта и взлет. Испытатели сразу хотели показать, что они не зря едят свой хлеб. Но я не дал им такого шанса. Фигуру пилотажа «Размытая бочка» здесь, оказывается, тоже не знали. И не только эту фигуру. Кувыркались в воздухе 40 минут, когда нам дали команду на посадку. Я выскочил из кабины Як-9 и подошел к группе, где стояли инженеры, испытатели и Яковлев. Александр Сергеевич первый пожал мне руку. Оба испытателя представились. Один был постарше, седой и седыми усами. Он назвался Иваном Петровичем Копытиным. Второй представился как Сергей Алексеевич Кошкин. По возрасту ему было чуть больше 30. «Евгения Ивановна, я восхищен. Если вы такое вытворяете в воздухе с немцами, я не удивлюсь, если вам в скорости дойдут 2-ю золотую звезду», – похвалил меня Яковлев. «Евгения Ивановна, вы применяли неизвестные фигуры пилотажа. Расскажите, кто вас научил? Я не встречал таких кульбитов до этого, в смысле до вашего появления», – спросил Кошкин. «Можно рассказать, как эти фигуры выполнять. Только мне нужна бумага и карандаш. Так будет легче объяснять», – предложил я. Требуемое нашли быстро, и я взялся черкать на листе бумаги. Все с интересом наблюдали. «Размытая бочка. Что такое бочка, вы знаете. А здесь я добавил движение машины не по прямой, а по спирали. У нас в полку ребята эту фигуру называют «ведьмина бочка». Колокол. Сваливание происходит не вперед, а на правое крыло или на левое. Происходит как бы поворот. Мне предлагали назвать эту фигуру моим именем, но я не хочу. В шутку друзья зовут «колокол ведьмы». В бою помогает легко уйти от преследования и даже пристроиться в хвост противнику. Кобра. Здесь задираешь нос и убираешь обороты. Происходит как бы заваливание аппарата через голову, но снова даешь обороты и играешь всеми закрылками. Получается, что противник проскакивает, а ты спокойно пристраиваешься ему в хвост. Счет идет на доли секунд. Неопытным летчикам такое лучше не делать. Извините, но насколько я знаю, вы закончили летную школу весной. Вас разве можно назвать опытным летчиком? Ваше мнение? Спросил инженер, я не запомнил его фамилии. Если хотите, я хороший и талантливый летчик. Вам это покажется нескромным, но это так. А на фронте все учатся быстро. И я посмотрел прямо в глаза инженеру. «Меня интересуют еще две фигуры», – вернул тему разговора Копытин. «Такую фигуру я называю хук. Делается на вираже. Можно вверх или вниз. Зависит от расположения противника, чтобы не попасть под обстрел. Ну и последнее – чакра. Делается почти так же, как и петля Нестерова, только по очень маленькому радиусу, обязательно работая увеличением или уменьшением оборотов двигателя. Эх, если бы движок помощнее!» «Можно такое вытворять!» – засмеялся я, рисуя фигуры на бумаге. «Евгения, на какой высоте вы стали выводить машину из штопора?» – спросил Кошкин. «Я применила плоский штопор с вращением. Выводить начала примерно на 500». «Этим вы нас напугали. Думал, что все, брякнется о землю!» – засмеялся Яковлев. «Я не первая в этом. До меня такое делал Василий Сталин». Я еще раз подробно прошелся по эскизам, давая пояснения летчикам, а потом попросил проводить меня в душ и переодеться. Кошкин вызвался все показать. Когда мы с Сергеем ушли, компания продолжила разговор. «Феноменальный летчик», – произнес Яковлев. «Не хотел бы я оказаться в воздухе ее противником. Поверьте моему опыту, такие, как она, рождаются одна на тысячу», добавил Копытин, трогая себя за ус. «Вы знаете, в Кремле, когда познакомился с ней, разговаривал с Толбухиным, командующим Южным фронтом. Он так и сказал. Она на весь фронт такая одна», – задумчиво произнес Яковлев. «Может, попробовать ее переманить?» – спросил инженер Жаров. «Не получится». «Хотя я бы попробовал, но сомневаюсь, что ее отдадут», – снова задумчиво произнес Александр Сергеевич. В Москву меня вернули почти в 10 часов вечера. Я попросил водителя остановиться, не доезжая до дома. Решил прогуляться. Высадили меня на Пречистенской набережной. На улице было еще светло, поэтому я не спеша шел пешком. Москва этого времени значительно отличается от той, которую я знал. Шагать мне было не очень далеко, до Знаменки, а потом можно пройти дворами. Семья Евгении жила на улице Арбат. Пока шел, на улице стемнело. В это время Москва уже не прифронтовой город, так что фонари на улицах зажглись, но уж больно редкие. Проходя мимо одной из арок, услышал женский крик, который резко оборвался. Я не раздумывал, а как-то автоматически свернул в арку и оказался в полутемном дворе. Двое мужчин держали женщину. Точнее, держал один, а второй рылся в ее сумке. Двор немного освещался из окон домов, так что сплошной темноты не было. Мне удалось разглядеть женщину. Она была одета в хорошее платье, на голове шляпка, я бы сравнил ее с артистками. Мужики выглядели невзрачно. Такие не запоминаются. Темная одежда, на головах кепки. Похоже, спонтанно я влипаю в историю. Но не бежать же мне прочь впереди собственного визга. «Эй, жиганы! Предлагаю оставить женщину в покое!» Я старался говорить спокойно. Старался-то я старался. Но голос мой женский, и вид у меня попросту девичий. Плюс я не слабо волновался. Даже интересно, в небе во время управления самолетом совсем не испытываю страха. Как будто в игру компьютерную играю. А здесь реально мурашки по спине забегали. Может, тело девушки реагирует по-другому. Стыдно признаться, но того и гляди, в трусики насикаю. Я достал свой ТТ и направил на мужиков. «Я кому говорю? Гопники недоделанные! Быстро женщину отпустили!» Я таким образом пытаюсь себя накачать смелостью. «Чего? Слышь, подстилка комиссарская! Шагай, пока мы тебя не попользовали!» Прогундосил тот, что рылся в сумке, а второй хрюкнул от веселья. «А если, фрейрок, я тебе яйца отстрелю, ты так же веселиться будешь?» Я взвел на боевой взвод пистолет. В этот момент мне в спину уперся твердый предмет и щелкнул взводимый курок. «А ну, шмара, тихо! Не дергайся, а то дырку в тебе дополнительную сделаю!» Сказал это тот, который стоял сзади меня хрипловатым голосом. Как же я не заметил, или он подкрался так тихо. Для меня и дамочки ситуация изменилась в очень плохую сторону. На полеты я уезжал в бриджах и сапогах, китель, правда, парадный. Но в кармане, к сожалению, не лежит маленький браунинг. Отправляясь на полеты, я не посчитал нужным вооружаться до зубов. Не было и метательного ножа в сапоге, а вот маленький ножичек по-прежнему спрятан в поясе бриджей. «Бурый, в ней делать дырку не надо. Разреши, я с ней поиграю. Смотри, какая конфетка. Такую убивать не стоит, пока ее нежное тело не потискаю. Загоню ей дурака под кожу. Чувствую, страстная девка», – выговорил гнусавый. «Пасть захлопни, крапива. А ты, сучка, медленно положи свой пистолетик и оттолкни ногой в сторону моих корешей», – приказал Бурый. Я снял с боевого взвода ТТ, положил на асфальт и толкнул ногой в сторону гнусавого. «Ну вот и ладненько. Теперь и баб осмотреть можно», – сказав, Бурый обошел меня, и я смог его разглядеть. Бандит одет в темный костюм, штаны заправлены в сапоги. Рост примерно средний, левая скула выделяется шрамом от ожога. Тем временем двое бандитов продолжали грабить женщину. «Хохол, чего долго возишься?» – спросил Бурый третьего. «Ружье снял, шматье у артистки путное, платье надо снять и туфли. Вещи богатые, не стоит оставлять», – пробасил хохол. «Бурый, здесь недалеко подвал есть глухой, давай туда, там шмотки заберем и баб попользуем. У такой крали и трусы можно продать за рублики. В натуре у меня бабы неделю не было, а эти чистенькие, свеженькие. У офицерской подстилки ордена снимем, я знаю, кто их купить сможет», – гнусавым голосом предложил крапива. Хохол стукнул предполагаемую артистку по голове кулаком, женщина тут же потеряла сознание. Бандит взвалил ее на плечо и двинулся вглубь двора. Меня толкнули в спину, пришлось идти следом за первым бандитом. Бурый и крапива шли следом за мной. Мой ТТ взял крапива. Я шел и мысленно рассуждал о своей судьбе. Если сейчас меня грохнут, то какая была цель засунуть меня в это тело? Для чего? В изменение истории я не верил. Евгения Красько – обычная девушка, таких миллионы. Она не может влиять на исторические процессы. Стать прогрессором я не способен. Если что-то знаю, то только в общих чертах. Автомат Калашникова мне знаком в плане устройства, но из какого металла и как сделать – для меня темный лес. В технике разбираюсь только как пользователь. Летать, конечно, умею, но это не поменяет исторический процесс. Саму историю знаю не очень хорошо. А про войну помню, что была серьезная битва на Курской дуге. Но еще знаю, когда война закончилась. Что еще? Помню Хрущева, он вроде переворот совершил после смерти Сталина. Берию, кажется, приказал тоже расстрелять Хрущев. Но что это даст? Да ничего. Только мне личные проблемы получу. В этом времени с НКВД не шутят. И что это за силы, которые меня направили в это время? В божественное провидение я особо не верил. В прошлой жизни верующим меня назвать было нельзя. Какие-то физические явления. От мыслей меня отвлек разговор бандитов, которые шли позади меня. «Бурый, ну отдай мне девчонку! Что тебе, жалко что ли? С продажей орденов мой человек! Я же тебе полезен!» – ныл по дороге крапива. «Не мороси, тля! Бабами сможешь у Сивова на хазе попользоваться! Хотя можешь и эту после того, как я грохну ее!» И Бурый засмеялся, будто телега заскрипела, даже впереди идущий хохол снова хрюкнул. «Ага! Там все бабы кому-то принадлежат, не уговорить. И зря на меня тянешь. Никогда я на мертвых не покушался», – обиженно прогнусавил крапива. «Не пыли. А то я не знаю, как ты в больничке развлекался, когда мы за морфием ходили», – снова хохотнул Бурый. «Та баба не мертвая была, а в коме. Мне врач сказал, прежде чем я его зарезал. А значит, живая», – оправдывался крапива. Стоило подумать о своем спасении. Наконец, мы подошли к дому, с торца которого была лестница, она и вела в подвал. Хохол откуда-то вытащил керосинку, типа летучая мышь, и зажег ее. Мы вошли в подвал. Хохол был явно здоровым бугаем, нес женщину как ребенка, а она была намного крупнее меня. Свернули в боковое помещение подвала. Здесь на полу валялись деревянные лежаки, на некоторых были старые матрасы. «Бомжатник», – подумалось мне. Здоровяк опустил женщину на лежак и начал снимать с нее платье и обувь. Снял, даже чулки не порвав. Наверное, опыт имеет. А чулочки у дамочки дорогие, капроновые. Или нейлоновые. «Все снимать», – Непонятно у кого, спросил хохол, разглядывая нижнее белье женщины. Подошел Крапива, посмотрел на кружевное белье артистки. «Снимай! Кружавчики модисткам отдадим, у них богатые клиентки есть, продадут!» заявил Гнусавый, жадно разглядывая женщину. «Такая сладенькая моя будет! Я первый!» Басом и грозно заявил хохол, показывая на артистку пальцем. Он склонился над женщиной и снял с нее нижнее белье. Белое тело молодой женщины невольно привлекало внимание бандитов. Я сунул руку за пояс и потянул за кольцо свой тычковый нож. Хохол раздвинул ноги женщине и встал на колени, освобождая себя от штанов. Я посмотрел на Бурова. Он по-прежнему направлял револьвер в мою сторону. Если прыгну сейчас, он успеет выстрелить. Чем бы их отвлечь? Однако бандиты отвлеклись сами. Когда хохол навалился на артистку и попробовал приступить к своим действиям, оставшиеся смотрели на это действие. У Крапивы даже слюна потекла изо рта, и он стал подвывать. Бурый толкнул его в мою сторону с приказом: «Раздевай вторую!» Гнусавый потерял равновесие и навалился на меня. Я, в свою очередь, изо всех сил пихнул его на Бурова. Крапива завалился на своего дружка, обхватив его руками, тем самым отвел револьвер от меня. Я прыгнул следом, ударив Бурова в шею, моментально разрезав яремную артерию. Кровь брызнула фонтаном прямо в лицо Крапиве. Верзила был занят артисткой и даже не повернулся в нашу сторону, только пыхтел, как паровоз. Я схватил руку с револьвером Бурова и, направив в спину хохла, выстрелил. Вывернув револьвер из рук ослабевшего бандита, от всей русской души врезал Крапиве между ног. Он корячился в поисках ТТ, который обронил. Хохол так и замер на женщине. Я подошел ближе и потянул его за шиворот. «Тяжелый, зараза!» Кое-как стащив его в сторону, посмотрел на Бурова. Тот уже отходил, конвульсивно дергая ногами. А Крапива стонал, согнувшись в позе эмбриона. Запнувшись об его тушку сапогами целых 4 раза, я выдернул ремешок из штанов Верзилы и связал руки Гнусавому. Артистка по-прежнему была без сознания. Если очнется, поймет картину, случившуюся с ней. Явно расстроится, пролетела мысль в моей голове. Пришло в голову решение как-то видоизменить картинку. Натянул штаны на мертвого хохла, потом взял нижнее белье и одел на артистку. Самое неблагодарное – это приводить в чувство женщину. Хлопнул ее по щекам. Она заморгала и очнулась. К моему удивлению, женщина не кричала, только спросила. «Что они со мной делали?» «Одежду хотели забрать. У вас дорогая одежда, видимо, хотели продать». Спокойно предложил я версию. «Я вас помню. Вы хотели помочь. Это вы их убили?» «Пришлось. А этого надо сдать в милицию». «Не говорите никому, в каком я здесь виде была. Это повредит моей работе». Я только кивнул и принялся за обыск бандитов. Нашел деньги, золотые украшения, горсть патронов к револьверу, золотой брикет и 2 финки. Украшения отдал пострадавшей, остальное сунул в карман. Финки спрятал за голенище сапог. Женщина стала одеваться. Пока она одевалась, мы познакомились. Она действительно была артисткой. Играла в театре и пела, по всей видимости, неплохо. Ее звали Маргарита Шведова. По возрасту ей было 28 лет. Подгоняя живого бандита сапогами по копчику, мы двинулись на выход из подвала. Выйдя из подвала, присели на кирпичную кладку. Крапиве я приказал лежать рядом. Достав револьвер, стрельнул 3 раза в воздух. Где-то вдалеке засвистели в свисток. Вскоре во двор прибежал патруль. Они послали одного солдата за милицией. А я рассказывал капитану, что нас пытались ограбить. Вот мне и пришлось 2 бандитов убить. Милиция приехала на старом автобусе. Служители порядка вытащили трупы бандитов из подвала. Старший лейтенант из уголовного розыска узнал живого бандита. «Кого я вижу? Крапива, ты ли это? Ну теперь тебе, гад, точно лоб зеленкой намажут». Позже в отделении милиции мы давали показания как потерпевшие. Мне пришлось писать, по какой причине я стал стрелять. В общем, проторчали мы в милиции еще 2 часа. Потом непонятно чего ждали еще 1 час. Одежда Маргариты не пострадала, как ни странно. А вот моя форма была в пыли. Кстати, Шведову узнали в милиции. Надо же, какие театралы здесь служат. Один из сержантов предложил нам чаю, что удивительно, даже с сахаром. Маргарита уверила меня, что для меня всегда будут контрамарки в театр. Даже адрес свой назвала и приглашала в гости в любое время. Домой нас развезли на автобусе. Когда я вошел в квартиру, Мария Николаевна не спала. Она критически осмотрела меня и, махнув рукой, подвела итог. «А я думаю, в кого у нас Валентина?» А ответ – вот он прямо передо мной. «Снимай свой мундир, его чистить надо». Я прошел в квартиру и стал раздеваться. Утром встал и решил размяться во дворе. Пятый день отпуска. Походил по квартире. У родителей трехкомнатная. Хотя, чему удивляться, отец в НКВД, хоть и в разведке. Странно, что за время войны никого не подселили. Осмотрел себя в зеркало. На взрослую женщину я в спортивной одежде не выгляжу. Выбежал во двор и стал делать разминку. Подошли две пожилые женщины, поздоровались, а называют меня по имени-отчеству. Женщины отошли и сели на скамейку почти у подъезда. Всякий раз удивляюсь, насколько гибкое тело у Евгении Красько. Надо на шпагат сесть? Пожалуйста. Хочешь продольный шпагат? Тоже получите. Не то, что я в прошлой жизни. Как вспомню, так вздрогну, с каким трудом мне давалась растяжка. Я уже закончил зарядку, когда во двор въехала машина. Черная такая, не помню, как называется. Вроде «М-ка» ее называли и делают сейчас на заводе ГАЗ. Из машины вышли четверо. Трое мужчин и женщина. Все такие важные, на начальство походят. Женщина что-то спросила у бабушек на скамейке. Те показали в мою сторону. И солидная дама направилась ко мне. «Вы из квартиры Красько? Проводите нас туда?» – спросила важная дама. Да, а что?» – растерянно спросил я. «Успели жиличку пустили. Петр Никодимович, я давно говорила, что надо подселить или принимать меры», – обратилась дама к пузатому мужичку в очках. Под мышкой он держал папку и постоянно вытирал пот с лица носовым платком. «Простите, а вы кто? Может, стоит представиться?» Предложил я способ к диалогу. «Я Элла Дармидонтовна, начальник отдела жилкомхоза в горисполкоме. Ну что, вы сможете нас проводить? Мы хотим посмотреть вашу квартиру, точнее, квартиру Красько». Вот это имя с отчеством! Я в нокдауне. Не заржал только потому, что слегка ошарашен этой компанией. Боюсь спросить ее фамилию. Точно не удержусь от смеха. «Конечно! Элла Дармидонтовна, я провожу вас, только будьте так любезны представить остальных товарищей». «Петр Никодимович Лысов – представитель горсовета, Никодим Сидорович Сусликов – из отдела по распределению жилого фонда города Москвы, Спиранский Аристарх Леонидович – начальник торгового отдела горисполкома Москвы. Прошу любить и жаловать», – важно сообщила мне дама из жилкомхоза. «Очень рада познакомиться. Предлагаю, товарищи, пройти к нам в квартиру, там и поговорим. Зачем соседям лишний раз уши греть?» И я двинулся к подъезду. Мы вошли в квартиру, и Дармидонтовна по-хозяйски предложила своим спутникам осмотреть жилую площадь. Я же, извинившись, пошел переодеться. Надо было снять спортивную одежду. Не мудрствуя, я одел форму и вышел к непрошенным гостям. Гости не стеснялись, потому их последний разговор достиг моих ушей. «Пожалуй, мне подходит эта квартира. Как я и хотел, на Арбате», – вальяжно заявил Спиранский. «Думаю, мы ваш вопрос решим. Надеюсь, вы понимаете, что надо приложить усилия». Дама с необычным отчеством Дармидонтовна, видимо, уже для себя все решила. Глазки на ее лоснящемся лице забегали. «Конечно, конечно. Я уплачу двойную цену», – заверил даму вальяжный мужчина. При моем появлении разговор сразу увял, а мой вид и ордена явно произвели впечатление. «Скажите, товарищи, а почему именно эта квартира вас заинтересовала?» – невинно спросил у гостей. «Здесь явно лишняя жилплощадь. В такой большой квартире проживают всего двое, тем более однополых – мать и дочь», – ответила дама. «Разве? Может, вы ошибаетесь? Может, стоит проверить?» – сделав наивное лицо, спросил я. Пузатый в очках заглянул в папку и, улыбнувшись, что-то там прочитал. «У нас несколько заявлений от соседей. Мы сделали запросы и получили ответы. Ранее здесь проживали 4 человека. Но Иван Павлович Красько пропал без вести на фронте и отсутствует больше года. Наверняка сбежал к фашистам. Евгения Ивановна Красько в этом году попала в плен и там была расстреляна. А плен, знаете ли, не приветствуется нашим командованием. Так что Мария Николаевна пусть благодарят наше государство, что им не предъявили как врагам народа, а то совсем бы из Москвы выселили. У Петра Никодимовича осветилось лицо от удовольствия. Вот дают. Быстро все расписали. А мне интересно, это какая сука про мой двухдневный плен болтает? И это не шутки. Надо попробовать узнать. Отлично, Петр Никодимович, а не подскажете, куда переселят Марию Николаевну с дочкой? Ну мы же не звери какие. Есть комната, причем большая. Правда, в коммуналке, но это недалеко, Можайский переулок, приличные соседи. Ответил Никодимыч, улыбаясь еще шире жирными губами. Я буду вам очень признательна, если подскажете, кто написал про плен дочери. Я даже подмигнул Никодимовичу. Вот нашел. Письмо пришло из полка, где служит их старшая дочь. Написал некий Зузин Андрей Ильич. Это письмо давно пришло, но, как говорится, пришлось кстати. И Петр Никодимович, подойдя ко мне, погладил меня по предплечью. А ведь он мое подмигивание принял за флирт. А у девушки есть преимущество. Я-то по своей мужской глупости этим не пользуюсь. А замполит-то? Какая сучка! И когда успел стукануть? Ну что же, спасибо, Петр Никодимович, за информацию, но я думаю, что разочарую вас, Аристарх Леонидович. Вы эту квартиру не получите. Ой, простите меня, с моей стороны невежливо, забыла представиться. Гвардии старший лейтенант Евгения Ивановна Красько, летчик-истребитель. Лица у гостей вытянулись. Ордена на моей груди производили впечатление. Да-да, та самая старшая дочь Ивана Павловича. Видите, как все складывается? Меня вызвали в Москву, и звезду героя мне вручал сам Калинин. А сейчас я в отпуске. Что касается Ивана Павловича, между прочим, сотрудника НКВД, то он находится в длительной служебной командировке. А я сейчас позвоню его начальству. И пусть мне комиссар государственной безопасности 3-го ранга скажет, почему семью заслуженного сотрудника государственной безопасности причислили к врагам народа, а его самого записали в пособники фашистам. А может, это ваша личная инициатива? Или вы торгуете жилплощадью? А может, вы по приказу немецких агентов мараете имя сотрудника НКВД и пачкаете имя героя Советского Союза? Я решительно подошел к телефону. Был в нашей квартире такой и стал набирать номер. Я на самом деле намерен был звонить Судоплатову. Лица гостей превратились в лица утопленников. Своим гостям посоветовал пока никуда не уходить и набрал номер. Трубку взяли почти сразу. «Судоплатов у аппарата», – ответил приятный баритон. «Павел Анатольевич, вас беспокоит Евгения Красько». «А, это вы, Евгения Ивановна. Вижу, решили воспользоваться моим предложением». «Не знаю даже, как сказать. Здесь к нам в квартиру пришли гости с целью выселения. Меня записали в покойники и в предатели, а отца без вести пропавшего». «Что за люди? Кто же такие? Что?» «Проявляли интерес к работе Ивана Павловича?» Я повторил фамилии представителей, которые находились у меня. «Вы, Евгения Ивановна, без приключений не можете?» – засмеялся Судоплатов. «Да что вы! Какие приключения? Я тихая и безобидная!» «Нам уже сообщили, какая тихая и безобидная двух бандитов пристрелила, а третьего в милицию сдала. Кстати, вы оказали помощь актрисе, которая мне нравится. Как актриса, конечно». «Да вы что? А хотите, я у Шведовой контрамарки возьму на спектакль? Она мне обещала. Завтра в театр к ней собираюсь». «Нет, не надо. Какой тут спектакль с моей работой?» «Дайте трубочку самому старшему из гостей». Я передал трубку Петру Никодимовичу. После разговора гости, расстроенные и напуганные, покинули нашу квартиру. А ведь даже толком не извинились. Думаю, неприятности у них будут. «Ну вот что за поганая штука жизнь? Если так легко могут взять и отобрать жилье. Нет, я перед отъездом обязательно узнаю, чем закончился этот конфликт». Сегодня 6-й день моего отпуска. Утром выбежал во двор, сделал зарядку, сейчас завтракаю. Валентина учесала по своим делам, так и сказала: «У меня дела». Ходить в форме что-то расхотелось. Утро, а столбик термометра уже показывает 25 в плюсе. Открыл шкаф и принялся мерить одежду моей тушки. Платья, юбки, кофточки и блузки. Наконец решился, остановив выбор на одном из платьев. Так, а платьице почти в обтяжку. Ну, надо думать, я же здесь интенсивно тело тренирую. Оделся и встал перед зеркалом, разглядывая себя. Ну и мода у них в этом времени. Подол ниже колена. Материал не пойму какой, но легкий. От ветра будет развиваться. Нашел туфли и легкие тапочки бежевого цвета. Порылся еще и нашел что-то вроде босоножек, только с закрытым носком. А главное, они на танкетке. Одев, походил по квартире, вроде устойчиво, не должен упасть. А походка сразу поменялась. Зад без моего участия кренделя выписывает. А мы-то, мужики, думаем, что бабы специально задом вертят, оказывается, у них конституция тела такая. И цвет подходит под платье. Похоже, моя протеже была модница. Я еще раз осмотрел себя. Как же называется стиль такого платья? Вроде свинг? От талии расширяется, как колокол. Ладно, сойдет. Косметика не нужна. Все равно ничего не понимаю в этом. Теперь важный момент. Куда бы спрятать пистолет? Поискал по квартире женские сумки. Нашел две. Одна близка к хозяйственной авоське, а вторая маленькая. В такую ТТ не помещался. Махнув рукой, взял браунинг. Еще и место осталось. Немного подумав, прихватил метательный нож. Все, я готов к походу. Не помешает посетить театр, где работает Маргарита Шведова. Иду по улице, наслаждаясь погодой. Первые минуты было непривычно. Легкий ветерок развивал подол. Хорошо то, что не жарко. Продувает слегка между ног. Но к этому надо, видимо, просто привыкнуть. Осмотрелся по сторонам, а мужчины оборачиваются, меня это не удивляет. Я бы сам на такую девочку глазел, не отрываясь. Идти недалеко, по улице Арбат с пересечением Малого Никольского переулка. Добрался до театра и пошел через проходную, сделав морду кирпичом. Вахтер меня притормозил, но я, взмахнув офицерской книжкой, сказал, что иду договариваться о поездке агитбригады на фронт. Побратив по кулуарам театра, с помощью подсказок нашел в одном из залов Маргариту. Наверное, здесь репетируют спектакли. На сцене стоит рояль. Какой-то мужик командует актрисами, здесь их четверо. Хотя, может, не все актрисы. Я сразу вмешиваться не стал. Присел с краю понаблюдать. Маргарита пела, а на рояль ей подыгрывала женщина, или правильнее сказать, аккомпанировала. Пела Шведова незнакомые мне песни. А вот голос ее мне понравился. Чем-то он походил на голос какой-то певицы из моего времени, но я не смог вспомнить какой. Когда Маргарита закончила петь, я громко захлопал в ладоши. Участники репетиции повернулись в мою сторону. Мужчина подошел ко мне ближе. «Милое создание, а вы кто? И что здесь делаете в наших пенатах?» – спросил дядечка. Я пришла в гости к Маргарите. Она меня приглашала. Хотела посмотреть, как она играет. А увидела, как поет. Мне очень понравилось. Простодушно ответил я. Мужчина улыбнулся и обратился к Шведовой. Маргарита Семеновна, это к вам. Перерыв 3 минуты. Поговорите с девушкой и продолжим репетицию. Шведова со сцены сначала не разглядела меня, а когда я подошел ближе, обрадовалась. Герман Янович, это Женя. Та девушка, которая выручила меня. Я вам рассказывала, что на меня напали бандиты. Мужчина более внимательно посмотрел на меня, в том числе и женщины стали разглядывать, что это за создание появилось здесь. «Вы, значит, героическая девушка. Но Маргарита Семеновна сказала, что вы офицер. Тем не менее, давайте знакомиться. Я художественный руководитель Герман Янович Орлов». И он взял меня за руку. «Я Женя Красько. Неудивительно, что меня за офицера приняли. Я летчик-истребитель гвардии старший лейтенант. Просто сегодня вспомнила, что у меня есть платье». Орлов галантно поцеловал мне ручку. Шведова тоже подошла ко мне и обняла, поцеловав щеки 2 раза. А она, однако, красотка, так бы и прижался к ней покрепче. Но не поймут-с, товарищи артисты, а партия коммунистов не оценит. «Женя, мы готовимся к поездке. Скоро выезжаем на фронт с агитбригадой. Будем давать концерты», – сообщила Шведова. «А давайте я вам дам свои песни», – предложил я. «Ну вот кто меня тянет за язык?» «Вы пишете песни?» – удивился Герман Янович. Я ответил четверостишьем, которое мелькнуло в моей голове, хотя я не знал автора. Перо в руке, вперед, вперед, и на бумаге буквы снова, строка за строчкой, слово в слово, и вот стихи из-под пера. Эта компания из людей искусства заулыбались, а Орлов предложил показать, что у меня есть из песен. Ну что же, покажем. Я попросил гитару, а когда ее принесли, подошел к женщине у рояля. Она представилась Анной Тихомировной Зориной. «Анна Тихомировна, я буду играть на гитаре, а вы попробуйте взять ноты на рояле», – обратился я к Зориной. Я задумался на несколько секунд. В прошлой жизни одна знакомая девушка пела замечательную песню. Называлась она «Вальс медсестры». Я помню, ей даже подыгрывал. Кто написал эту песню, я не знал, но решил начать с нее. И тут мой взгляд упал на аккордеон, который стоял на стуле. «Скажите, это чей инструмент?» – обратился я к Зориной. Но ответила девушка, сидящая в зале. Я ее сначала даже не заметил. «Я играю. Простите, это мой аккордеон. Я Ольга Батурина, учусь в консерватории. Точнее, училась, но скоро продолжу». Девушке на вид было лет 20, может, чуть больше. И мы сыграли. Понравилось всем. Вот в этот момент я предложил попробовать песню «Эхо любви». В моем времени исполнителем была Анна Герман. Точнее, не совсем в моем времени, а скорее во времена моей мамы. Потом хорошо зашла песня «Когда сады цветут». Это тоже песня из любимых моей матери, поэтому знал я их неплохо. Четвертой я решил запустить песню, которую исполнял в 21 веке Ярослав Сумишевский. «Давай оставим все как есть». Эта песня мне самому очень нравилась. И последнюю песню, которую я продемонстрировал сегодня, была «Берега». В моем времени ее исполнял Александр Малинин. А после мы долго пробовали, репетировали, пока не стало получаться так, как я хотел. Незаметно наступил вечер. Герман Янович позвал нас перекусить, чем Бог послал. Трапеза проходила в гримерной Шведовой. Они меня расспрашивали о фронте, очень удивились моему позывному «Ведьма». Когда покушали, Ольга Батурина попросила: «Вы можете сыграть еще что-то из своего?» Совесть моя сидела крепко под замком. «Ну а что? Может, в связи с моим появлением здесь эти песни совсем не напишут? Вдруг будущее меняется?» Поэтому я сначала сыграл песню «Поговори со мною, мама». Ее пела Толкунова, но только лет через 30. Шведова тут же записала слова этой песни, а Зорина расставила нотные знаки. Мы разошлись по домам. Меня приглашали без стеснения заходить и вообще быть, как говорится, своей в доску. На прощание я сказал Шведовой, что дарю ей свои песни, чтобы она исполняла на радость людей. Герман Янович заверил меня, что они обязательно оформят авторство на Евгению Красько. Когда Евгения Красько ушла, Герман Янович обратился к Зориной. «Анна Тихомировна, как вам эта девушка? Ну надо же, ведьма! Надо сказать, довольно симпатичная ведьма. Стихи прекрасные. А музыку я доработаю. Вот только песню «Давай оставим все как есть» было бы неплохо дуэтом спеть. И песню «Эхо любви» тоже. Подумайте, кого Крити поставить из мужчин?» «Да, проклятая война. Такие талантливые люди вынуждены воевать на фронтах. Такой девушке на сцене блистать, а она рискует жизнью за нашу родину», — задумчиво проговорил Орлов. Герман Янович распустил артистов, а сам пошел к художественному руководителю театра. У меня оставалось 3 дня отпуска, но провел я их неожиданно дома. Вернувшись из театра, к вечеру почувствовал боли внизу живота. Я уже предполагал, что это то, что случается с каждой женщиной раз в месяц. Спал плохо, а на следующий день даже не планировал вставать с постели. Что за наказание? Неужели у всех женщин это происходит так болезненно? Поэтому весь день я валялся и матерился, кляня на все лады судьбу и те силы, которые меня сюда забросили. Однако на следующий день стало легче. Вспомнив о заказах из полка, 2 дня бродил по разным магазинам. Компанию в этом нелегком деле мне составила сестра. Съездили на аэродром, я узнал, когда будет служебный самолет в Ростов-на-Дону. Мне сказали, что в следующую ночь будет борт. Оставшееся время ушло на сборы. Наставление матери «береги себя» и наставление сестры «перебей как можно больше фашистов». И вот, наконец, я сижу в транспортном самолете, который везет меня на юг.